Глава 18. Встреча с прекрасным. Сегодня случился неожиданный выходной. Так иной раз бывает. Помнится, когда я подрабатывал в школе, из-за аварии на подстанции нам отключили электричество, и директор отправила всех домой. Не знаю, кто больше радовался, мы или наши дети, в смысле ученики. Еще как-то раз отключили воду. Какая учеба, если нет воды? Вот и сейчас действительный статский советник Лентовский приказал перенести слушание суда на следующие дни, а всем господам судейским разойтись по домам. И всех-то дел, что вышла из строя одна из наших печей, заодно подпалив стену и потолочные балки. Большого пожара не случилось, а к тому времени, когда к зданию суда подъехала пожарная команда на двух подводах с бочонками воды и насосами, все потушили. В борьбе с общим врагом в единой цепочке стояли и передавали друг другу ведра с водой и служители, и судейские чиновники, и жители близлежащих домов, кинувшиеся нам на помощь. В таком деле не станешь мериться чинами и званиями, а просто берешь наполненное ведро и передаешь его дальше. Никто не пострадал, документы целые, но теперь надо ремонтировать печь, что-то поменять, приколотить, подбелить, вставить пару стекол, выбитых в суматохе. Работы дня на два, много на три. Велено разойтись по домам, мы и расходимся. Но дома-то что делать? У Натальи Никифоровны свои дела, французский у нас вечером. Пообедав, решил прогуляться по городу, заодно зайти в фотоателье, заказать обещанную матушке фотографию. Опасался, что усадят в кресло, стиснут затылок обручем, и придется мне сидеть неподвижно. Обошлось тремя минутами. Решил зайти к архивариусу, опять его потрясти, но отчего-то пошел к Мариинской гимназии. Оказывается, не зря. Моя кореглазая незнакомка сама шла навстречу. Как здесь полагается знакомиться с девушками? Я и в своем-то мире на улице не знакомился. С теми барышнями, с кем имел дело, до встречи с Ленкой, заводил знакомство либо в универе, либо еще где-то, у кого-то из друзей или в кафе. Не подбежишь же к кореглазой, не скажешь: «Девушка, разрешите с вами познакомиться?» А тут она не одна, с подругой. Эх, была не была, подойду. Как говаривал поручик Ржевский, чем я рискую, кроме того, чтобы получить по морде? Подруга — это даже и хорошо, девчонке будет не так страшно. В процессе придумаю, как нам избавиться от подруги. «Здравствуйте, барышни!» — заступил я дорогу двум гимназисткам. Приподняв фуражку над головой, представился. «Чернавский Иван Александрович, позвольте проводить вас до дома». «А кого вы намерены проводить? Обеих сразу?» — поинтересовалась подруга моей кореглазой незнакомки, толстенькая барышня с румяными щечками. Кажется, я ее где-то видел. Судя по лукавому взгляду, брошенному на подругу, прекрасно понимает, кого бы я проводил, а теперь просто прикалывается. «Милая барышня, мне бы для начала ваши имена узнать», — ушел я от прямого ответа. «Я ж не могу сказать... Желаю проводить очень красивую девушку или просто очень красивую. Мне б хоть имя знать. Или приличным девушкам не положено знакомиться на улице? Если это так, то я сразу уйду». «Нет, господин Чернавский», — слегка насмешливо сказала моя кореглазка. «Вы уж определитесь, кого вы хотите проводить и с кем желаете познакомиться». «Разве это мужчина решает?» Сделал я умные глаза. «Общеизвестно, что выбор всегда остается за женщиной». Девчонки, слегка удивившись, переглянулись, а я процитировал. «О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет, только тех мы, женщин, выбираем, которые нас выбрали уже». Примечание. Николай Доризо. «Не так много стихов я помню наизусть, но эти запомнил. Еще бы. Я же их специально учил, чтобы произвести впечатление на Ленку. Произвел, а вось и тут не прогадаю». «А что это за поэт?»